«Арзамас» и финтех-компания «Точка» представляют курс Екатерины Ляминой «Трудовые будни героев Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Грибоедова». Лекция третья. Регистраторы, секретари, асессоры. Композитор Дорогомышский написал на слова поэта Вейнберга знаменитый романс. Он был титулярный советник, она генеральская дочь. Он робко в любви объяснился, она прогнала его прочь. Пошел титулярный советник и пьянствовал с горя всю ночь, и в винном тумане носилась пред ним генеральская дочь. Что происходит в этом стихотворении? Почему от него исходит такая волна безнадежности? Давайте попробуем разобраться. Титулярный советник – это чиновник 9 класса по табелю о рангах, то есть на самом деле не такой уж обделенный по служебной части человек. Почему же все-таки он такой несчастный? Кто шел в чиновники в Российской империи? Если обобщать, то тут возможны два варианта. Либо дети вполне состоятельных родителей, естественно, дворян, шли для недолгой службы ради того, чтобы сказать потом, что я служил и вышел в отставку, когда мне это понадобилось, так и для того, чтобы сделать серьезную карьеру и прославить свой дворянский род таким образом. Здесь самый привлекательный путь – это служба дипломатическая. Но попасть туда трудно. Этот путь сродни гвардейскому. Мест мало, претендентов довольно много. Соответственно, включается фактор, назовем это нашим словом, блата, устройство по знакомству, и это, в общем, довольно сложно. Тем не менее, кое-кому это удавалось. Вот, например, соученик Пушкина по лицею Александр Горчаков закончил свои дни в княжеском титуле, он его не имел при рождении, приобрел в процессе службы в качестве награды, и в чине канцлера Российской империи, наивысшим, первым по табель о рангах. А Пушкин дальше чина 9 класса за свою жизнь не поднялся. Но он, впрочем, и не стремился никогда отличиться на служебном поприще, довольно рано решив, что он будет славить свой дворянский род и себя иным образом. Второй вариант – это отпрыски небогатых, но знатных или вовсе небогатых и незнатных дворянских семейств. У этих молодых людей, строго говоря, практически не было альтернативы. Им приходилось идти на службу, просто потому что им нечем было больше зарабатывать себе на жизнь. То есть, в отличие от военной службы, гражданская служба – это всегда про заработок все-таки. Очень часто на службу они приходили совсем юными, иногда подростками 14-15 лет, естественно, еще не получив практически никакого образования, кроме самого начального. Они умели читать, писать, знали 4 действия арифметики и закон Божий. Собственно говоря, и все. Но многие учились в частных учебных заведениях, домашнее образование, а иногда и в университетах. Тогда они могли претендовать уже не на самые низшие ступеньки табеля о рангах, когда начинали свою службу. Похоже, что Хлестаков Иван Андреевич, 23-летний коллежский регистратор, то есть чиновник самого низшего класса, то ли вообще ничему не учился дома, то ли настолько бездарен, что к этому своему возрасту так и застрял на этой ступеньке. И похоже, что по сюжету комедии он едет к своему папеньке в Саратовскую губернию для того, чтобы папенька задал ему взбучку за недостаточное рвение на службу. Кому же все эти многочисленные люди были нужны на рынке труда? Тут надо иметь в виду, что все-таки это довольно условный рынок труда, так как единственным работодателем для чиновника является государство. А у государства фиксированные ставки, расценки, оплаты труда и довольно строго определенный паттерн, путь прохождения этой карьеры. Тем не менее, должностей в государстве довольно много. Адрес календаря, о котором мы говорили в первой лекции, исчисляет в основном чиновников, и это 2 довольно увесистых, пусть и небольших по формату томика. Деньги под все эти должности заложены в бюджете. Значит, люди нужны, эти ставки необходимо заполнять. Как же люди попадали на эти ставки? Разумеется, скорее всего, по знакомству. Совсем с улицы получить место, тем более в столичных учреждениях, было практически невозможно. Что нужно было делать? Здесь несколько главных направлений. Опишем их для чиновников низшего и среднего звена от 14 до 6 класса включительно. И в зависимости от конкретной сферы. Напомним, что система эта довольно сложна. Во-первых, они должны были работать множительной техникой, то есть переписывать документы. Это было востребовано в любой сфере. И, разумеется, тем более, чем лучше у вас почерк, тем грамотнее вы пишете. Вот Хлестаков хвастается как раз, что он не такой. Вы, может быть, думаете, говорит он чиновникам, которые слушают его с разинутыми ртами в уездном городе, что я только переписываю? Нет. Я только на 2 минутки захожу в департамент с тем только, чтобы сказать, это вот так, это вот так. А там уж чиновник для письма, это как крыса, пером только, тр-тр, пошел писать. То есть Хлестаков в своем собственном представлении не чиновник для письма, хотя, конечно же, он был именно этим. Во-вторых, нужно было составлять и редактировать тексты, как правило, в прямом взаимодействии с начальством, по его указанию. Акакий Акакиевич Башмачкин, герой повести «Гоголь», Шинель с этим не справился. Один директор, будучи добрый человек и желая вознаградить его, то есть Башмачкина, за долгую службу, приказал дать ему что-нибудь поважнее, чем переписывание. Именно из готового уже дела велено было ему сделать какое-то отношение в другое присутственное место. Дело состояло только в том, чтобы переменить заглавный титул, да переменить кое-где глаголы с первого лица в третье. Это задало ему такую работу, что он вспотел совершенно, тер лоб и, наконец, сказал, нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь. С тех пор его оставили навсегда переписывать. В-третьих, вести учет. Реестры, списки, перечни, вести подсчеты, иногда сложные, то есть бухгалтерию. В-четвертых, осуществлять взаимодействие с другими ведомствами, вести служебную переписку, ездить на деловые встречи, готовить их, ездить в служебные командировки. Прибывший из Петербурга по именному повелению чиновник, который появляется в финале комедии «Гоголь-ревизор», это вот такой как раз эмиссар столицы в провинции. Все это в сумме и обеспечивает на низовом и среднем уровне функционирование государственного аппарата. Мы не можем в тех условиях говорить о ветвях власти, как мы говорим в демократическом государстве, так как власть в Российской империи одна, самодержавная. Но, тем не менее, эти люди работают, служат в законодательных органах, судебных, исполнительных и даже в той части прессы, в подавляющем большинстве печатных изданий, которая принадлежит государству. То есть, с нашей современной точки зрения, они заполняют собой все ветви власти. Итак, чиновничий функционал – это каждодневные, однообразные занятия, за исключением воскресений, больших церковных праздников и тезоименитств, то есть именин императорской семьи, отпусков нет, больничных тоже нет. Служебный день, особенно в провинции, начинается рано, в 7 утра, а иногда и раньше. Если офицер все-таки должен много времени проводить в седле, на открытом воздухе, за физическими упражнениями, иногда совершать длинные переходы, переезды, то чиновник ведет сидячий образ жизни, который таит свои ловушки и требует другой выносливости. Вот, скажем, Поприщин, герой гоголевских записок сумасшедшего, как раз не отличается потенциалом, нужным для чиновника. Во-первых, он долго спит. Я встал поутру довольно поздно. И когда Мавра, это его служанка, принесла мне вычищенные сапоги, я спросил, который час. Услышавшая, что уже давно било 10, я поспешил поскорее одеться. Признаюсь, я бы совсем не пошел в департамент, зная заранее, какую кислую мину сделает наш начальник отделения. Он уже давно мне говорит, что это у тебя, братец, в голове всегда яролаж такой. Ты иной раз метаешься, как угорелый, дело подчас так спутаешь, что сам сатана не разберет. В титуле поставишь маленькую букву, не выставишь ни числа, ни номера. При этом Поприщин как раз титулярный советник, то есть до своей 9-й ступеньки, снизу считаем, да, 14, 13 и так далее, вплоть до 9, он все-таки дотянул. По всей видимости, он был к чему-то способен. Но в тот момент, когда его застигает действие гоголевской повести, он то ли разочарован уже в своей службе, это покажет текст Гоголя, да, то ли просто устал от нее. Он довольно халатно относится к своим обязанностям, о чем и говорит его начальник. Что чиновники получали? Они получали жалование. К нему очень у многих прибавлялись нетрудовые доходы, взятки. Особенно у чиновников судебной сферы, то есть там, где на кону стояли иногда многотысячные выигрыши по судебным делам, а также в сфере распределения госзаказов, так называемые подряды, взаимодействия с бизнесом, купечеством, строительства, погранслужбы. Вот по последним двум областям как раз отличался такой прирожденный плут и умелец сколотить денежку, как Чичиков. Он начинал со строительства, которое длилось бесконечное количество лет. Это было казенное здание, все там очень хорошо нагрели руки и поживились. А потом служил в таможне. И там осуществлял самые разные аферы, в том числе замечательную аферу с двойными шкурками овец, которых перегоняли через границу, и под верхней шкуркой лежали тончайшие кружева, которые ушлые чиновники сбывали без оплаты таможенных пошлин. Но такие местечки, надо сказать, ценились высоко. Людей со стороны туда не очень пускали, тем более, что при злоупотреблениях всегда действует круговая порука. Лишние люди, лишние глаза там не нужны. Вот тот же самый Поприщин рассуждает так. «Я не понимаю выгод служить департаменте. Никаких совершенно ресурсов. Вот в губернском правлении, гражданских и казенных палатах совсем другое дело. Там смотришь, иной прижался в самом уголку и пописывает. Врачишка на нем гадкий, рожа такая, что плюнуть хочется. А посмотри-то, какую он дачу нанимает. Фарфоровые вызолоченные чашки не неси к нему. Это, говорит, докторский подарок. А ему давай пару рысаков, или дрожки, или бобер рублей в 300. С виду такой тихенький, говорит так деликатно. Одолжите ножичко починить перышко. А там обчистят так, что только одну рубашку оставят на просителя. Правда, у нас зато служба благородная. Чистота во всем такая, какой вовеки не видеть губернскому правлению. Столы красного дерева, и все начальники на «вы». Да, признаюсь, если бы не благородство службы, я давно оставил департамент. Благородство службы, о котором толкует Поприщин, это корпоративное сознание. Ощущение себя как дворянина тем самым пресловутым винтиком механизма, который осуществляет, вообще-то говоря, благородную задачу управления огромной, плохо цивилизованной страной, в которой правительство, по удачному выражению Пушкина, единственный европеец. У чиновников мелкой и средней руки возникает свой быт, своя так называемая субкультура. Они ходят в гости друг к другу, они вместе ходят на прогулки, вместе снимают дачи, соединяются брачными крестильными узами, то есть фактически превращаются в сословие внутри сословия. Дополнительные источники дохода легитимные – это переписка бумаг для других ведомств, для частных лиц, ведение бухгалтерии для частных лиц и частных компаний. То, что мы называем сейчас совместительством. Причем тот, кто это совместительство практиковал, обычно старался, чтобы его начальство на основной работе не узнало о том, что он занимается совместительством, и не привело бы это к потере места. А также, собственно, источник дохода – это продвижение по службе, денежные награды. Для этого нужны хорошие отношения с начальством. Но в любом случае это не быстро. Это для терпеливых и, так сказать, нравственно гибких, которые готовы подстроиться к начальнику, которые готовы стерпеть начальственную шуточку, может быть, не очень щадящую, которые готовы улыбнуться тогда, когда тянет не улыбнуться, а, может быть, ответить какой-то дерзостью. И, кроме того, тут есть потолок. То есть нельзя, по всей видимости, рассчитывать на то, что ты дослужишься обязательно до самых верхних ступенек. Нужно быть готовым довольствоваться малым. Для людей спокойных или мнящих себя спокойными, во всяком случае погруженных в свою жизнь, эта ситуация достаточно нормальна. Так ведет себя Евгений, герой пушкинского «Медного всадника». При том, что он из родовитой семьи, и Пушкин-то специально подчеркивает, наш герой где-то служит, дичится знатных и не тужит ни о почиющей родне, ни о забытой старине. Он приходит домой и думает. О чем же думал он? О том, что был он беден, что трудом он должен был себе доставить и независимость, и честь, что мог бы Бог ему прибавить ума и денег. Когда он обдумывает планы женитьбы, то сам с собой разговаривает так, Пушкин вводит здесь внутреннюю речь. Жениться мне, зачем же нет? Оно и тяжело, конечно, но что ж я молод и здоров, трудиться день и ночь готов. Пройдет, быть может, год-другой, местечко получу, и станем жить, и тогда гроба рука с рукой дойдем мы оба, и внуки нас похоронят. Почти идиллическая картина. Но для людей темпераментных, амбициозных, такое приниженное положение, жизнь в ожидании следующей ступеньки продвижения по службе может привести к фатальным результатам. Таков Поприщин. Когда он заслышал, что дочка его начальника, которой он, как он считает, испытывает самые нежные романтические чувства, просватана за другого, он приходит в неистовство. Свадьбе не бывать. Что же из того, что он камер-юнкер, соискатель руки Софи? Ведь это больше ничего, кроме достоинства, не какая-нибудь вещь видимая, которую бы можно взять в руки. Ведь через то, что камер-юнкер, не прибавится третий глаз на лбу, и несколько раз уже хотел добраться, от чего происходят все эти разности. От чего я титулярный советник и с какой стати я титулярный советник? Может быть, я какой-нибудь граф или генерал, а только так кажусь титулярным советником. Вдруг, например, я вхожу в генеральском мундире, у меня на правом плече эполета, на левом плече эполета, через плечо голубая лента. Как тогда запоет красавица моя? Да разве я не могу быть сию же минуту, пожалуй, он генерал-губернатором или интендантом, или там другим каким-нибудь? Мне бы хотелось знать, от чего я титулярный советник? Почему именно титулярный советник? Поприщен влюблен в генеральскую дочь, и с ума его сводит именно неуловимость как раз вот этого паттерна. Как только человек выходит за пределы вот этой набитой дороги, исхоженного пути, и начинает с философской точки зрения размышлять о том, что такое чин, ему не суждена счастливая жизнь. Таким образом, мы возвращаемся к атмосфере неблагополучия из романса на стихи Вейнберга. Так ли были несчастны мелкие чиновники на самом деле? По всей видимости, не более и не менее, чем другие люди, это очевидно. Почему же русская литература привязала к ним это бремя несчастья? Самсон Вырин из «Станционного смотрителя» теряет дочь, спивается, умирает. Евгений из «Медного всадника» теряет возлюбленную, сходит с ума, становится бездомным и умирает. Башмачкин теряет шинель, в сущности, это возлюбленная или жена, получает сбучку от начальника, сходит с ума, заболевает, умирает. Макар Девушкин из «Бедных людей» Достоевского теряет свою возлюбленную, пьет и... Хотя финал романа Достоевского открытый, но тем не менее совершенно очевидно, что счастлив Девушкин точно не будет. Вероятно, потому это все происходит в русской литературе, что этот тип, пресловутый маленький человек, появился уже после того, как литература научилась сочувствовать тем, кто не является хозяином жизни. Это научил всех делать Карамзин в «Повести бедная Лиза». Несчастье, крушение, преждевременная смерть отлично выстраивают сюжет. Несчастные люди необходимы в литературе. А куда как легко выстроить такое несчастье, если подобного героя сделать одиноким в большом городе, небогатым, зависимым от службы и, соответственно, от вышестоящих лиц, с неинтересным маленьким бытом. Таким образом, чиновник средней руки – это жертва русской литературы. Она его либо унижает и убивает, чтобы пожалеть и заставить читателя проливать слезы, либо выставляет на посмешище, подчеркивая алчность и бессовестность, показывая, как он погряз во взятках и насколько он продал фактически свою душу для того, чтобы получить какое-то материальное достояние. В следующей лекции о том, откуда у власти мистика и харизма. Курс подготовлен совместно с финтех-компанией «Точка». Если вы хотите создавать и поддерживать сервисы для предпринимателей, смотрите вакансии на сайте «Точки» в разделе «Работа» по адресу .com/HR.